Глава третья. Мы с Краснощековым договорились поискать в архивах и библиотеках сведения о подземных ходах. Естественно, распределились мы традиционно. Он, как всегда, пошел в архив. В офис мы вместе с Никитой пришли пораньше, чтобы обменяться информацией. «Как ни странно», — начал Краснощеков, «но в областном архиве информации об иркутских подземельях практически нет, или она засекречена. Есть упоминание о том, что многие дома, которые были построены в XVIII веке, имели подвалы. Магазины тоже строились с большими подвалами, чтобы использовать их под склады. Имеется упоминание о том, что данные подземные помещения могли находиться на некотором расстоянии от основного жилого здания и сообщались не только с ним, но и с лавками, которые располагались недалеко на улице. Известно упоминание исследователя Нита Романова в его летописи города Иркутска о какой-то архивной карте 1905 года, которую он якобы видел, где были обозначены две системы подземелий и зданий, через которые они проходят. Одна соединяла все церкви центральной части города, их было около 40, и даже проходила под рекой Ушаковкой. Другая подземная дорога пролегала под купеческими домами и выходила на нижние набережные Ангары, где раньше находились пристани. Странно, но та карта из архива загадочно исчезла, и никто не знает, где она может находиться. По легенде, проходы были настолько большими, что по ним могла проехать тройка лошадей. Скорее всего, купцы прятали там свое добро от лихих людей. В летописи Романова написано, подземный ход имеется в одном из дворов на Матоховской улице. Ныне улица Осипенко. Он идет к берегу Ангары, где начало неизвестно. В чьей усадьбе он находится, надо выяснить из расспросов. Он также пишет. И узнал, что в ремесленной школе у Преображенской церкви, в доме, бывшем декабриста Волконского, имеется подземный ход, по которому служащие школы ходили, и будто таковой выходит за ворота, идет наискосок улицы и задевает собой перила, огораживающие площадь. Будто подземный ход идет к дому декабриста Трубецкого, то есть на расстоянии целого квартала. Во дворе школы вход в подземелье завален сором. Найти его возможно. Живущие в том доме хорошо его знают. Работники архива рассказывают, что как-то им иркутские старожилы говорили, что большой вход в подземелье был на месте лестницы, ведущей в сегодняшний Центральный парк культуры и отдыха. Кстати, здание у входа в парк раньше было церковью. Есть такие ходы в мужском князе Владимирском монастыре, Казанской церкви, в здании нынешнего казино «Старый век», в бывшем русско-азиатском банке на углу улиц Ленина и Карла Маркса. «Ничего себе!» — восхитился я. «Но почему, если масштабы подземных ходов такие большие, про них никто не знает? Ведь сколько необходимо грунта вынуть из недр, незаметно это сделать практически невозможно. Да и для чего их было делать? Если чтобы сохранить заработанные богатства и товары для магазинов, то стоимость строительства обошлась бы им в копеечку, по цене дороже, чем их богатство». «Не скажите», — возразил Краснощеков. «Иркутск был непростой город, а столица Сибири. По переписи населения 1863 года в нем проживало уже почти 30 тысяч человек. Через него шло золото с севера, пушнина с Дальнего Востока и Аляски, дорогие специи и украшения из Китая. Вся Европа торговала с Востоком через Иркутск. Купцам было что хранить. Другое дело, когда они сумели все это построить, и каким образом, чтобы про это никто не узнал. Им необходимо было привлечь большое количество людей, информация бы распространялась». «Да, вы правы», — продолжил я. «Но не менее удивляет то, что когда в наше время случайно находятся какие-нибудь подземные ходы или помещения, их без обследования быстро засыпают. Создается впечатление, что такие объекты специально засекречивают. Кому это нужно? Зачем? Или подземелья скрывают какую-то большую тайну? Давайте теперь я расскажу, что мне удалось раскопать по газетам в библиотеках». Оказывается, в разное время в городе неоднократно натыкались на подземные сооружения. Так, возле лингвистического университета нашли фрагмент подвала дома, а на улице Степана Разина — подкоп, так его назвали, к зданию почтовой конторы. На той же улице, в купеческой усадьбе, обнаружили подземное обширное и глубокое помещение, потому что в нем моментально тухла свеча. Исследователи пришли к выводу, что вентиляции там не было, поэтому обследовать его не стали. Заложили поленьями и засыпали. В 20-м году прошлого века у глазной клиники, раньше в ее здании располагался воспитательный дом для подкидышей, обнаружили большое помещение, от которого в сторону теперешнего авиатехникума имелся проем с дверными колодами, засыпанной землей. Нашли и подполье, где находилось несколько сундуков с ценностями. Предположительно, руины дома относились к постройке 1740 года. На улице Карла Маркса, где расположен магазин спорттовары, сантехник обнаружил рельсы, уходящие в землю. Но сотрудники ЦАН не подтвердили находку. Якобы мужчине все это почудилось, ибо он был сильно пьян. Но на той же улице, в училище искусств, в подвале наткнулись на провод, который куда-то глубоко уходил. Исследователи предположили, что рядом находился бункер, якобы партшколы, где хранились документы. Не так давно во дворе дома кузнеца на улице Дзержинского в результате провала грунта обнаружили подземный ход, который уходил под дом. Но специалисты центра, его посмотрев, написали, что это рукотворное углубление с плохо сохранившейся деревянной конструкцией, и обследовать не стали. Такие же находки были и возле здания филармонии на той же улице, и во дворе дома на улице декабрьских событий после очередного провала грунта, и даже во дворе первой городской больницы во время ее реконструкции. Там была найдена большая каменная комната. Что касается церквей, то случаи обнаружения подземных ходов и помещений были зафиксированы в разное время. Когда в 32-м году прошлого века взорвали кафедральный собор, находившийся на Тихвинской площади, сейчас там стоит здание областной администрации, обнаружили ход, находившийся под церковью. Ныне это площадь Кирова. Далее в сносках будут указаны названия улиц, существовавших до революции. Так что найдено подземных сооружений было много. Удивляет то, что в подавляющем большинстве их просто замуровывали или засыпали без обследования. А ЦАН или занимал позицию наблюдателя, или сам отдавал команду на уничтожение, вопреки своим прямым обязанностям. «Да», — согласился Краснощеков. «Меня это тоже удивило. Думаю, что нам необходимо обязательно проанализировать работу этого ЦАН и понять цели его создания. Но этим мы займемся попозже. Пока давайте все же попробуем понять, когда были вырыты подземные сообщения и зачем. Что вы думаете по этому поводу?» «Если столь масштабные подземные работы проводились открыто, — предположил я, — то информация об этом стала бы достоянием гласности. Поэтому рылись проходы тогда тайно. Это раз. Во-вторых, грунт надо было куда-то девать. Для его перевоза понадобилось бы много телег, образовались бы искусственные горы, и тайное стало бы явным. Да и для проведения таких работ потребовалось бы много людей, ведь тогда копали вручную, и, следовательно, утаить от горожан, чем занимаются наемные рабочие, было бы невозможно. Остается предположить, — сказал Никита, — что подземные ходы были еще до начала строительства города. Место, где сейчас находится центр Иркутска, раньше регулярно затапливалось, и, возможно, под землей со временем образовались пустоты, по которым вода с поверхности земли стекала в русло Ангары. Может, купечество и церкви просто воспользовались уже имеющимися искусственными конструкциями, построенными нашими давними предками. «Неплохо», — похвалил Краснощеков. «Ваша версия заслуживает внимания. Я согласен с вами, что тем числом людей, которые проживали в Иркутске в то время, трудно было произвести такой объем подземных работ. Если пещеры существовали ранее, то это многое может объяснить. Давайте рассмотрим данную версию как рабочую. Но когда все же подземные ходы были оборудованы и зачем?» «После пожара в конце 19 века, уверенно сказал я. До этого, на мой взгляд, не было никакого смысла создавать подземные сооружения. Вначале на левом берегу Ангары, где в нее впадает Иркут, казаками было построено зимовье. Потом решили заложить острог на равнине правого берега реки, где сейчас расположена центральная часть города. Рядом стали разрастаться постройки жителей. Историки отмечают, что город многократно затапливало при разливе Ангары. Почва была замолоченной, в месте, где сейчас площадь Кирова, находилось озеро. Многие известные люди, посещавшие Иркутск, рассказывали, что улицы были непроходимы, на площадях образовывались огромные лужи. Проехать по ним было очень сложно. По ним гуляли коровы и даже плавали утки. Улицы были кривы и косы. Ситуация стала меняться только с 1806 года, когда в Иркутск назначили гражданского губернатора Николая Трескина. При нем были подняты, осушены и выровнены улицы. Дома, которые выступали за линией, обрезались, и прочие постройки уничтожались. Я думаю, если и создавались какие-то подземные сооружения в тот период, то это были колодцы для забора воды жителями. Они стояли почти в каждом дворе и, возможно, строились подполья для хранения продуктов. Может, тогда началось и строительство дренажной системы города. Что-то большее трудно предположить. Земля была сильно увлажнена, а жителей было мало. Да, согласился Краснощеков. Маловероятно, чтобы до конца XIX века что-то строили грандиозное под землей. Другое дело после Великого пожара в 1879 году, когда половина города сгорела, и особенно его центральная часть, где находились магазины, склады, казенные здания, церкви. Большинство жителей не сумели сохранить свои вещи. Купцы товары, чиновники государственное имущество, священнослужители церковное. Тогда было всеобщее бедствие, которое могло объединить людей всех сословий в принятии общего решения по созданию системы защиты жителей города и их имущества, но никаких документов, указывающих на это важное событие, обнаружить не удалось. Да, действительно странно. А может, купцы и церкви тайно договорились? Предположил Никита. Возможно. В назначенное время пришли Егор Степанович и Антонина, которая была уже больше похожа на женщину. Волосы были завиты, губы накрашены, и она была в платье. Женщина заметила, как я ее разглядываю. «Что, не узнаете?» Она заулыбалась. «Я так всегда хожу. Просто тогда я планировала спуститься в подвал. Ну что, будем планы строить?» «Да». Краснощеков разлил по кружкам зеленый чай с молоком. Мы с Владимиром Федоровичем и Никитой обсуждали, когда могли быть построены подземные сооружения, и пришли к выводу, что их сделали после большого пожара в Иркутске в конце XIX века. Остается загадкой, каким образом и для чего. «Ну, для чего — это не загадка», — возразила Антонина. «Для хранения своего имущества и товаров». «Может быть», — согласился Краснощеков. «Что удалось выяснить по золоту Колчака?» Он посмотрел на меня. «Действительно, в распоряжении Колчака находилась основная часть золотого запаса Российской империи, всего 505 тонн. В октябре 19 года в 40 вагонах золота по Транссибирской магистрали было отправлено в Иркутск. В Нижнеудинске в конце декабря того же года представители Антанты вынудили Колчака передать золото под контроль чехословацкого корпуса. Затем его отдали к большевикам, у которых часть золота на сумму 35 миллионов рублей пропала. Я прикинул, это примерно соответствует 27 тоннам. «Ничего себе!» — вскрикнула Антонина. «Очень много!» — возбужденно проговорил Егор Степанович. «Такое количество в одном месте трудно разместить». «Трудно», — поддержал его Краснощеков. «Но до сих пор его никто не может найти». «Уже свыше 80 лет его ищут», — продолжил я. «Золото Колчака искали в Омске, Красноярске, на станциях Тыреть и Половина. Делалось много предположений. Последнее из них — то, что оно лежит на дне Байкала на глубине 400 метров. Станция «Мир» 2 года назад обнаружила в озере 4 бруска с характерным золотым блеском, зажатые в расщелине на осыпи. Одна максимально приблизилась к ним, но манипулятор не смог дотянуться. «Как это? Почему?» — удивилась Антонина. «Врут, ей-богу, врут!» Так многие думают, даже журналисты, иначе зачем им второй раз было спускаться в прошлом году? И глубина не очень большая, но они сказали, что и во второй раз когда они приблизились к брускам, не смогли достать якобы из-за движения гравия. Но они зафиксировали точные координаты находки. «Да, в Байкале можно и больше припрятать. Туда много что войдет», — разочарованно сказал Егор Степанович. «Значит, нам нечего искать?» «Ну почему же?» — не согласился Краснощеков. «Что нашла экспедиция «Мир», пока не ясно. Даже если подтвердится, что золото, оно может иметь другое происхождение. Продолжайте, Владимир Федорович». Как выяснилось, купец Фторов Александр Федорович, который построил дом, разделил свой капитал между двумя сыновьями, Николаем и Александром. Еще до революции уехал в Москву и там помер. В Иркутске остался жить и продолжил его дело Александр, младший сын, родившийся в нашем городе. Он уехал отсюда вместе с семьей в декабре 1917 года, после того, как начались бои между красными и белыми. Тогда в его самый красивый в городе магазин «Пассаж» на углу улиц Свердловой и Пролетарской попал снаряд, и все сгорело. Улица Свердлова. Сейчас улица Баснинская. Улица Пролетарская. Сейчас улица Ивановская. Поэтому Александр в Иркутске не мог встречаться с Колчаком, но не исключается, что их встреча могла состояться и в другом месте. «И все же я уверена, что потомок Фторова приезжал в Иркутск не случайно», — настаивала Антонина. «Оказывается, приезжал внук Александра Федоровича, который также родился в Иркутске. Возможно, он просто хотел увидеть свою родину, ведь его увезли отсюда очень маленьким. Но, может, вы, Антонина, правы. Фторовы были очень богаты, их состояние оценивалось в несколько десятков миллионов царских рублей. Так что, когда его отец спешно уехал из нашего города, он смог увести только небольшую часть имущества. Тогда никто не мог предположить, чем революция закончится, и уж тем более, что так долго нельзя будет вернуться в свой дом. Что-то они припрятали, и не случайно мальчишки нашли в подвале дорогие стулья. Поэтому я считаю, что обследовать дом необходимо». «Вот и договорились», — заключил Краснощеков. «Завтра, когда будет дежурить Егор Степанович, мы попробуем найти вход в подземелье и проверить в нем наличие драгоценностей.